Глава 18. Элла немного приукрасила. Резал Боба один Иваниль, а мы с ней лишь ассистировали. Но все требовало максимальной концентрации. Любые пластные операции были связаны с большой кровопотерей и дополнительными рисками. И я каждый раз радовалась, как маленькая, когда без труда предоставляла оперирующему специалисту предусмотрительно заказанные медикаменты, плазму и вспомогательные материалы, подавала скальпели, зажимы, тампоны или катетеры. В итоге моя первая операция длилась 2 часа 40 минут. Из-за стресса и неустанно повышенного внимания я ощущала себя выжатой, как лимон, но старалась не показывать вида. Какой я врач после этого, если сейчас просто-напросто стеку вниз по стенке? Да никогда. «А вы неплохо держитесь», — отвесил мне скупой комплимент господин Дилэнь, накладывая последний шов Бобу. «Может, и будет из вас толк. Что с Анатолием? Будем собирать его заднюю лапку сегодня или отложим на завтра?» Это он спрашивал уже у Эллы, взявшей на себя обязанность врача-анестезиолога. Все это время, пока Иваниль вынимал камень и вычищал почку от гноя, а я подавала, убирала, промокала, отсасывала, госпожа Дилэнь следила за жизненными показателями пациента, вовремя регулируя его состояние грамотно подобранными инъекциями. На минутку мне даже стало интересно, что она умеет еще. Но этот несвоевременный интерес я сумела погасить довольно быстро. Хватит меня и уже имеющейся информации. «Сам как думаешь?» — деловито задала встречный вопрос эльфийка, вытирая испачканные руки влажной салфеткой. «Мне все равно», — равнодушно пожал плечами Иваниль. «Ты меня знаешь, могу хоть всю станцию перерезать, было бы предложено». «Знаю», — с осуждающим вздохом согласилась Дилэнь, пока я бочком обходила стол, предпочитая создать между собой и господином-хирургом-маньяком как можно больше расстояния. «Ладно, отдыхаем. Никуда от нас одна ножка не убежит, а нам лучше немного отдохнуть. Верно я говорю, Шанни?» «Да-да», — отозвалась я, окончательно осознав, какую чудовищную ошибку совершила, покинув землю. «Да убила бы лучше Штейнера, делов-то». И зачем-то ляпнула. «А у меня пироги состряпанные, хотите?» «Пироги?» Заинтересованно откликнулась Элла, метким броском отправляя салфетку в мусорный бачок для медицинских отходов, стоящий от нее в 5 метрах. «Сама стряпала? А с чем?» «Мясо, грибы и ягоды». Уже с меньшим энтузиазмом пробормотала я, вспоминая, что по факту эти пироги предназначались вообще-то меню. «Но вы, наверное, такое не едите?» «Это почему же?» — искренне возмутилась эльфийка. «Домашняя стряпня для меня всегда вне конкуренции. Эван, подтверди». «Есть такое», — кисло согласился с ней брат и неожиданно доверительно поведал. «Куда ни прилетим первым делом, в едальне с проверкой идет. Ты даже не представляешь, как меня это бесит». «Кто бы представил, в каком я сейчас шоке? Чего точно не ожидала от обоих эльфов, так это настолько личных признаний и внезапного перехода на «ты». Ущипните меня хоть кто-нибудь. Я точно еще жива?» «Так что там с пирогами?» Элла вывела меня из ступора, щелкая пальцами перед моими стеклянными глазами. «Эй, Шанни, прием! Есть кто дома? Неужели сбой программы?» «Сбой!» — подтвердила я уныло и вытращилась на нее с надеждой на какой-нибудь адекватный ответ. «Вы вообще нормальные? Эльфы не едят мясные пироги». «Так то ж нормальные эльфы», — грубовато хохотнула Элла и смачно шлепнула меня по плечу. Я даже слегка пошатнулась. Госпожа Дилэнь склонилась ко мне, проникновенно заглянула в глаза и доверительно шепнула. «Но нормальные в нашем отделе просто не приживаются. Привыкай». «А может, не надо?» «Может, и не надо», — согласилась она без особого огорчения. «Ну ты крепись. Раз уж добровольно влезла в это грязное дело, будь лапочкой, дай нам расследовать его до конца. Не подводи меня». И взглянула еще проникновеннее. Прониклась, отрывисто кивнула и предпочла сфокусировать внимание на часах. С Мэнем мы договаривались на 8. Сейчас же до назначенного часа оставалось всего ничего, 9 минут. Так что я серьезно задумалась об отмене мероприятия. Сомневаюсь, что Сильфу будет приятна компания подозрительных проверяющих, заочно покусившихся на его пироги. А еще шеф маячит на горизонте. «О чем задумалась?» — потормошила меня Элла, явно незнакомая с понятием «личное пространство». Можно было бы ответить и обтекаемо, но я решила, что плести кружевные словеса у меня сегодня уже нет сил. И ответила честно. «Решаю, как быть». На самом деле пироги я стряпала для завхоза Мэнни Звонгина. Хотела поближе познакомиться. Заручиться поддержкой на будущее, все такое. Мне кажется, он никак не связан с вашим делом, он не такой. Но уже не очень уверена, что пироги вообще остались. На кухню за ужином должен был зайти как минимум Анатоль, как максимум вместе с Эдришем. А теперь вы еще хотите. И 3 часа истекают. «Звонкин, говоришь?» Искренне заинтересовалась моими первыми словами эльфийка и загадочно блеснула глазами. Видела я его мельком. «Интересно, мужчинка, а ты его самого спроси, не побрезгует ли нашей компании? Заодно и подозрение развеем. Ну или подтвердим. Давай, отправляй сообщение. Хотя нет, дай мне». И у меня самым бесцеремонным образом отобрали персональный коммуникатор. Я даже не стала удивляться или возмущаться. Так устала. Да пусть хоть всех тут пересажают. За эти несколько сумасшедших дней я, наверное, постарела на все 10 лет. А я не хочу. Мне всего-то 26. Мне еще жить и жить. Но, кажется, не здесь и не сейчас. А он не слабак. Тем временем ухмыльнулась Элла, возвращая мне коммуникатор с высветившимся лаконичным сообщением. «Буду». «Дело за малым». Я вопросительно вскинула брови. «Чай». Устремила палец к потолку Элла, другой рукой подталкивая меня к выходу, пока Иваниэль переводил хирургический комплекс в режим реанимоблока, который будет отслеживать и корректировать состояние спящего после операции пациента до самого утра. «Чай всему голова, но тут уже я сама. Давай показывай, какого сорта, где и что у тебя лежит, и я скажу, что ты за женщина». «Да знаю я уже, что я за женщина. Очень, очень глупая». «Дорогой, о каком расследовании упомянула одна из этих женщин?» Стало первым вопросом матери, когда они прошли к нему в кабинет. «Не здравствуй, сын, не как я рад тебя видеть. В этом вся княгиня Макыш». Сегодня Эдриш даже не мог припомнить хотя бы пары ласковых слов от той, кто однажды дала ему жизнь. Если бы не отец, после очередной грандиозной ссоры, сказавший ему, что любимых родных не выбирают и необходимо принимать не только все их достоинства, но и недостатки, он бы уже давно вычеркнул эту скандальную женщину из своей жизни. А так терпел. Долго терпел. Но когда старается лишь одна из сторон, любому терпению рано или поздно приходит конец. Он даже не подумал одеться. Так и прошел до кабинета в одних трусах, не поведя и бровью, когда встретил по дороге кого-то из работников станции. Смысл? Все равно в ее глазах падать еще ниже просто некуда. Тратить время на то, чтобы дойти до своих апартаментов и одеться? И все это время терпеть ее присутствие за спиной? Нет. Хватит и того, что обстоятельства вынудили его принять в своем кабинете эту женщину. Сколько всего она наговорила ему в свое время. Он и слабак, и трус, и подлец, так как предпочитает заниматься тем, чем хочет сам, а не тем, чем желает она. И ни одного ожидания не оправдал, и в дела княжества даже вникнуть не пытается, и дочерями подруг пренебрегает, и внуков ей строгать не спешит. А зачем? Чтобы в очередной раз услышать, что все не так, как хотела она? И о очередной безымянной лучшей подруге даже младшие сыновья один другого лучше него? Да, он ее единственный сын и единственный прямой наследник. Но пусть лучше отец живет и правит еще сотни лет, да назначает наследниками внуков, а он как-нибудь перебьется своим умом и достижениями. «Дорогой», — недовольно напомнила о своем присутствии леди Макыш, когда поняла, что сын не торопится отвечать на ее вопрос и, кажется, вообще ушел в собственные мысли. «Я задала вопрос». «Я тоже». Наверное, впервые за много лет Эдриш взглянул на собственную мать со стороны. А она уже не молода. Да, красиво, ухоженно и грамотно молодится, но все равно годы берут свое. Что там сказала Шани насчет своей мамы? Сколько же еще он не знает о собственной женщине? Какой же он все-таки бессовестный эгоист? «Так что привело тебя сюда, матушка?» Повторил он свой вопрос обманчиво ласково, не стесняясь спускать во взгляд своего зверя. Зверь был голоден, раздражен, с заминкой. Зверь сейчас хотел совсем иного. «До меня дошла информация, что ты окончательно отбился от рук», — с ответным вызовом заявила княгиня, из последних сил оставаясь на месте. А он стал сильнее, намного сильнее, чем раньше. И смотрит уже прямо, и тон неподобострастный. Неужели подобные заявления для него были не впервой? Сколько раз он это уже слышал? когда поступал в кадетский корпус вопреки ее желанию, когда отправлялся служить в самой горячей точке, лишь бы не чувствовать ее властное дыхание в затылок, когда переводился из батальона в батальон, лишь бы не служить под командованием тех, кого подкупала неугомонная княгиня. Можно было бы припомнить еще сотни случаев. Но к чему тратить время? Сегодня у него свободны лишь 3 ближайших часа. «Это как же?» Он все-таки задал вопрос, так как желал услышать имя предателя. Были уже подозрения, но он желал услышать все от княгини. Однако она замялась. Встала с кресла для посетителей, в котором успела устроиться несколькими минутами ранее. Прошлась по кабинету, без особого интереса рассматривая его строгое убранство. Вернулась. И на Эдриша посмотрела давным-давно уставшая от носимой маски женщина. Самая обычная, с грузом собственных проблем и страхов, нереализованных желаний и амбиций. Ведь кем она была раньше, до того, как встретила свою любовь? Одной из миллионов. Симпатичная горожанка, только-только поступившая в университет на бюджетное место. О, как же тогда она была счастлива! Это ведь такая удача для девчонки не из самого благополучного района и родителями-рабочими. А затем она встретила его. Абсолютно случайно, прямо на улице. Просто шла, споткнулась, а он помог ей встать и собрать выпавшие из рук тетради. Он не был лучшим, но стал для нее всем. Он не был красавцем, но буквально с первых дней завоевал сердце провинциалки простодушием и искренностью. Несколько месяцев волшебства и шокирующее известие о беременности. Но он не бросил, не отступил и не сдался, даже когда его родители поставили ему категорическое условие «или наследство, или она». Он выбрал ее. Они жили на ее стипендию и его скромную зарплату лаборанта университета, снимали комнатушку в бедном районе, растили маленькую дочь. Но никто из них ни о чем не жалел. Это была настоящая любовь, преодолевающая все. Через год, когда нелепая трагическая случайность забрала жизнь его родителей, он все таки вступил в наследство. Родители так и не составили завещание, так и не прописали ничего в официальных бумагах. Видимо, до последнего надеялись, что однажды сын одумается и вернется один. Но он оказался сильнее и порядочнее. И они переехали в настоящий дворец. В тот же день Александрин МакИш дала себе клятву, что никто из ее детей никогда не будет ни в чем нуждаться. Каждый ее ребенок получал лишь самое лучшее, и за каждым она следила с помощью обширной агентурной сети. Наверное, следовало бы давно успокоиться, ведь все дочери пристроены за достойных мужей, уже давно сами матери, но... Но все никак не мог угомониться и принять свою судьбу ее младшенький, ее опора и надежда, ее Эдриш. Разве так сложно понять, что наследнику княжеского титула и земель не пристало икшаться с солдатней, а лезть в самую гущу битвы, получать все новые шрамы, а раз за разом искать общество девиц в борделях, вместо того, чтобы обратить внимание на порядочных, перспективных девушек из их круга, а отправляться в эту глушь, где все совсем не в порядке, и обнимать какую-то дерзкую полукровку прямо у нее на глазах? Неужели ради этого она его рожала? Ну разве он когда-нибудь с ней советовался? Мама. На этот раз уже Эдришу пришлось привлекать внимание матери, вдруг ушедшей в себя настолько глубоко, что по ее лицу начали скользить абсолютно несвойственные ей эмоции, давние печали и мягкой нежности. Все в порядке. Ты стал пахнуть иначе. Отстраненно произнесла княгиня, глядя вроде бы и на сына, но в то же время словно сквозь него. Знаешь, я вдруг поняла, что мы ни разу не говорили с тобой просто так, по душам. О тебе, твоих собственных желаниях. Почему? Сколь бы ни были шокирующими слова, но это была его мать. Та, кто всегда преследовала какие-то свои цели и ни одно слово не произносила просто так. И Эдриш саркастично усмехнулся. Ты поняла? Сколько же лет тебе понадобилось на это? А ведь тебя называют умнейшей женщиной Средиземья. Ты никогда не был покладистым. Понимающе усмехнулась княгиня, вновь пряча под маской высокомерной аристократки случайно проявленную слабость всего лишь женщины. «Наверное, в этом есть и моя вина. Не знаю, поймешь ли ты меня когда-нибудь, но я всегда хотела тебе добра. Ты многого не знаешь». Вновь став слегка отстраненной, княгиня сдержанно улыбнулась. Продолжать бесперспективный разговор смысла нет. Она уже узнала все, что хотела. Точнее, унюхала. И как бы ни была против, придется признать неизбежное. Ее сын вырос, и, наконец, пахнет мужчиной. Тем, в чьи решения не смеет вмешиваться ни одна женщина, даже если она его мать. Вчерашний разговор с мисс Джиллиан был долгим. А словам этой во многом странной, но без сомнений умной женщины Александрин привыкла доверять и еще ни разу не ошиблась и не разочаровалась. Придется поумерить свой пыл и сейчас. «Вижу, ты раздражен и голоден. Не буду отнимать твое время, раз у нас вновь не выходит диалог. Но поскольку уж прилетела, проведу на твоей станции пару дней. Я все-таки мать. Мне интересно, где трудится мой сын». С этими словами, окончательно испортившими настроение Эдришу, княгиня ушла, оставив за собой шлейф аромата, обещающего скорое вмешательство во все сферы жизни единственного сына. «Мисс Джиллиан!» Гневный рык начальника станции сотряс стены кабинета и вылетел в приемную. «Объяснитесь». «Что именно вас интересует, господин МакИш?» невозмутимо отозвалась секретарь, показавшаяся в дверях. «Что здесь делает моя мать?» вновь прорычал Хайт, даже не думая снижать обороты своей ярости. «Вы дали ей координаты?» «Я», — согласилась Нурфа, даже не думая дрожать под хищным взглядом начальства. «Об этом меня попросила доктор О'Нелл, решившая, что вы непременно ее убьете, когда придете в себя. Кстати, помогло? Она живая или все было зря?» К подобному повороту Эдриш оказался не готов. «Шанне? То есть в визите матери виновата Шанне?» «Ох, глупая ты, глупая женщина! Ну, повздорили, с кем не бывает. Но мать-то зачем вплетать? Она же им теперь обоим жизни не даст». «То есть мне все-таки заказывать венок?» Деловито уточнила мисс Джиллиан, а на полное непонимание взгляд начальства пояснила. «Для доктора». «И как я вас до сих пор терплю, не подскажете?» Вздохнул Хайт, у которого уже не осталось сил ни карать, ни просто злиться. «Ну какой венок, а? Никого я не убил и не собираюсь. Вы-то уж должны это понять». «А я все понимаю», — хмыкнула Снурфа, глядя на Хайда с легкой снисходительностью, умудренной жизнью женщины. «Я все прекрасно понимаю. Кстати, вам не мешало бы тоже ужин заказать сюда или сходите в кафе?» «Сюда», — отмахнулся МакИш и с легким недовольством добавил. «И не надо делать из меня идиота, очень вас прошу. Раздражает». «Я постараюсь», — чинно кивнул секретарь, отправляясь заказывать для шефа ужин и заодно по дороге захватить из его апартаментов свежую одежду. «Но что поделать, если вы сами меня провоцируете?» «Недурно, недурно», — приговаривала госпожа, проверяющая на моей кухне спустя всего несколько минут, пока я уточняла у Муара, решившего дождаться окончания операции, не произошло ли еще чего-нибудь из ряда вон выходящего. Не произошло. И слава космосу. Фельдшера я отпустила домой, напомнив, что завтра выходные, приходить не надо. Разве что случится очередной форс-мажор, но тогда я вызову их лично. Муар, в свою очередь, напомнил, что в воскресенье запланировал турнир по дартсу, и я, с сожалением, пообещала подумать. Дожить бы еще до воскресенья. «Твои запасы или из местных шопов?» поинтересовалась до отвращения бодрая Элла, останавливая свой выбор на земном сорте пуэр. «Все продукты местные», — развеяла я ее подозрение, предпочтя заняться ревизией остатков еды. Все оказалось на месте, и я, хмуро задумавшись, на минутку сдавленно чертыхнулась. Сомневаюсь, что Анатолий добровольно отказался от ужина, так что вариантов немного. Либо кормить больше некого, либо шеф ничего ему не сказал. Последнее предположение оказалось верным. Анатоль, нашедшийся в стационаре на своей койке, самым печальным видом мусолил какой-то подозрительный батончик из армейского сухпайка. А на мой саркастический вопрос о голодании ради высших целей угрюмо насупился и начал жаловаться. «Я, между прочим, в отсутствии хозяев по кухням шарить не приучен». «Еще скажи, что МакИш тебя не предупредил». Задала я уже практически риторический вопрос, заранее предполагая отрицательный ответ. «А должен был?» — напряженно поинтересовался демон. «Ты б только видела, как он, только очухавшись, с низкого старта к вам рванул. Волосы дыбом, глаза горят, рот перекошен. Я думал, он вас там всех порешит». «И ты, как истинный джентльмен, решил не препятствовать правосудию?» Мой голос сочился сарказмом и злостью. «Вот и надейся на друзей детства после этого». «Да какой он рыцарь! Так, конь плешивый!» «Представь себе, решил». Огрызнулся Анатоль, правда, без особого азарта, словно молчаливо признавал свой промах. «Ты просто не имела дел со взбешёнными хайдами. А это, милая моя, не кота против шерсти погладить. Но всё-всё, не дуйся, жива ведь. Да и Элла была рядом, в случае чего отбила бы». «Элла?» Я даже на мгновение почти перестала обижаться и заинтересованно приподняла брови. «А она что, специалист по отбиванию от хайдов?» «Ну...» Сообразив, что сболтнул лишнего, Анатоль смущенно почесал затылок. «Что-то вроде того. Ладно, заговорились мы. Что там с ужином? Голден, как стадо хайдов». «Мы не сбиваемся в стада», — ледяным тоном прозвучало со стороны дверного проема, и мы оба замерли, как школьники, застуканные директором за очередной диверсией. «Доктор О'Нелл, вы освободились?» «Нет», — прозвучало немного истерично. «Я занята. Я очень занята. Приходите завтра». «А как же ежедневный сеанс массажа?» — прозвучало уже ближе и с каким-то зловещим подтекстом. Через секунду из-за ширмы показался и сам Макыш, к счастью, сообразивший одеться. «И так вчера пришлось его пропустить. Доктор, вы совершенно меня забросили. А у меня колено опять болит. В шее что-то похрустывает, в пояснице тянет. Как же ваш профессиональный долг?» «Кому должна, всем прощаю», — буркнула я себе под нос обречённо, так как уже поняла, что на этот раз помощь не придёт. «Анатоль, скачи уже на кухню и передай остальным, что мы тоже скоро подойдём. Пусть начинает без нас». Угрюмо мотнула головой, предлагая замешкавшемуся демону поторопиться. А когда он выполнил моё требование, хмуро глянула на угрожающе нависшего надо мной шефа. «А вы ложитесь, если пришли. Будем лечить, раз настаиваете». «Поменьше агрессии, док», — усмехнулся Эдриш, ловко раздеваясь в считанные секунды. «Вот он стоял передо мной одетый, а вот уже в одних трусах. Волшебство. И скальца ещё так, будто подловил на чём-то. А я ещё даже не догадываюсь». «Я ведь доверяю вам самое ценное». «Что это?» Поинтересовалась я настороженно, глядя, как он доверчиво ложится на живот, позволяя делать с собой всё, что мне заблагорассудится. «Мужа вашего будущего, например. Или я себя переоцениваю?» При этом он отвернул голову от меня и говорил немного в подушку, жуя слова и пряча лицо. «Случайно или специально? Или... Стоп!» «Медвежоночек!» — протянула я растерянно. «Ты сейчас серьёзно?» «Весьма». Прозвучало всё так же приглушённо, но уже с намёком на угрозу. «А вас что-то не устраивает, доктор О'Нелл?» И даже не знаю, что вызвало во мне больше раздражения. Его официальное обращение, тон или сама нелепая ситуация, но ответила в том же духе. «Ну, как вам сказать, господин Мак-Иш?» И приступила к своим непосредственным обязанностям, начиная разминать плечи шефа. «Может, то, что мы слишком мало знакомы для подобных заявлений?» «Или то, что это самое неромантичное предложение руки и сердца, которое я только слышала?» «То есть детей ты от меня уже хочешь, а замуж нет? Так, что ли?» Уже в голос возмутился Эдриш, выворачивая ко мне голову. «И вообще, кто это там тебя замуж зазывал?» И куда только делась показная расслабленность. Он снова был привычно хмур и раздражён. «Да было дело. Звали. И не единожды. И куда более привлекательными способами. И, кстати, я не предлагаю заняться детьми прямо сейчас», — фыркнула я и требовательно поправила его голову, чтобы она не мешала мне подбираться к самым неудобным участкам шеи. «И вообще, мы действительно не договорили. А я, между прочим, обижена». «Да неужели? А я-то как зол», — приглушенно взрыкнул Хайт, когда я добралась до одного из больных нервов. «Нежнее, Шанни». «Нежнее не получится, медвежоночек», — протянула я мстительно, в кои-то веки радуясь, какое направление медицины выбрала. «Ты болен насквозь. Тебя лечить и лечить». И не знаю, зачем раздраженно процедила. «Ваша княжеская светлость». Судя по натужному сопению, он обиделся. «С чего бы? Уж кому тут обижаться, так это мне, а не ему. Вот уж чего точно не ожидал, так подобной подставы. Я до сих пор даже внятно осмыслить это не могу. Он и сын княгини, то есть будущий князь? Или как там у них наследование происходит? Или мне всё-таки чуть-чуть повезёт, и у него есть старший брат, или кто другой впереди на престол? Потому что чего уж точно я не хочу, так это становиться такой же стервой, как его матушка. Спасибо, мне и в своей шкурке неплохо». «Ты не спрашивала». Наконец тихо выдавил шеф минут через 10, когда я уже перебралась на спину. Что удивительно, за это время он ни разу не ойкнул и даже не вздрогнул, хотя разминала я его от души. Да и повода не было. И в целом это ничего не меняет. Я и сам-то о тебе знаю лишь то, что ты сказала сама. Да разузнали в службе безопасности. «Это еще зачем?» — вскинулась я на его последние слова. «Что?» — не понял меня шеф. «Зачем обо мне разнюхивала служба безопасности?» «Вообще-то это стандартная процедура проверки при приеме на работу начальником отдела». И вроде можно расслабиться, но что-то мешало. Я немного подумала, потянула за одну ниточку предположений, затем за другую, третью, и в конечном итоге поняла, какого дурака сваляла в самом начале. Вот идиотка. Эдриш, а какова она, процедура проверки? В смысле, ваша служба безопасности, наверное, делала официальный запрос на мою предыдущую работу, да?» «Верно», — согласился Хайт. «А что такое?» «Ну, помнишь, я упоминала, что не просто так уволилась?» «Конечно». «Я не сказала главное». Промолчала бы и сейчас, но ситуация складывалась просто дрянь, а с учетом уже имеющихся проблем и вовсе дерьмо. Луи не привык к отказам и может послать за мной своих людей, а методы у них, скажем так, не самые гуманные. «Проблемная ты женщина, Шанни», — вздохнул шеф минуты через три после глубоких раздумий, и, несмотря на то, что я только-только перешла к пояснице, перевернулся на спину и, перехватив мои руки, притянул к себе. Фактически просто уронил на себя. «Кто еще желает встать на моем пути? Перечисли всех, пожалуйста, чтобы я заранее знал, сколько венков заказывать мисс Джиллиан». «Вот скажешь тоже. Я предпочла обидеться, хотя, по большому счету, он был прав. Ну вот не виновата я, если проблемы сами меня находят». «Скажу», — согласился Хайт. «И даже сделаю. А если вдруг посмеешь усыпить меня снова, то еще и накажу». Я недоверчиво фыркнула, но взгляд медвежонка был как никогда суров и уверен, и я неохотно поинтересовалась. «И как же ты меня накажешь, о суровый злобный Хайт, гроза всех живущих на станции?» «Буду любить тебя до изнеможения», — с абсолютно ровным лицом заявил Эдриш, «так чтобы просто сил не осталось на всякие глупости». И вроде даже как-то обидно, но в то же время очень приятно. И что из-за дур такая? Не иначе, как действительно влюбленная. «То есть любить ты меня будешь только в этом случае?» Невинно уточнила я, хотя у самой счастливая улыбка так и норовила расползтись по всему лицу. «Но не ведут подобные разговоры с кислыми минами». «Любить я тебя буду в любом случае». Первым все-таки ухмыльнулся Эдриш, прекрасно распознав мое игривое настроение. «Но в некоторые моменты с особым усердием. А теперь покайся честно, какого хрена ты вызвала сюда мою мать?» Переход от нежных признаний к очередному возмущению вышел настолько резким, что на пару секунд я замерла и просто озадаченно хлопала ресницами. Но затем темперамент взял свое, и я громко возмутилась. «Я вызвала? Да я просто попросила помощи у мисс Джиллиан на тот случай, если ты решишь продолжить свои неандертальские действия. Да если бы я только знала, что она вызовет ее, никогда бы не обратилась». Последние слова я произносила не очень уверенно, и, уже почти успокоившись, поинтересовалась. «Кстати, как? Помогло?» «Как ты заметила, мы с ней не в самых теплых отношениях», — поморщился шеф. «Но внимание мое ты переключила, это факт. Большая просьба на будущее, не делай так больше. У нас и без нее проблем достаточно». «А она проблема?» «Она очень большая проблема». «Ну, прости», — покаялась я неохотно. Можно было, конечно, еще поскандалить, выведя наш спор о том, кто на самом деле виноват на новый виток, да хотя бы вновь напомнить, с чего все началось. Но я вдруг почувствовала себя такой уставшей, что просто положила голову ему на грудь и тихонько вздохнула. Никогда не думала, что любить так сложно. «Не расстраивайся, разберемся. Примиряюще поддержал меня Эдриш и обнял покрепче. «Только не дури». «Ну как с ними скандалить, когда сам провоцирует?» И я уже почти было завелась вновь, но вездесущая Элла и тут не дала. Ее голос звучал громко и иронично, хотя из достаточно деликатного расстояния от двери. «Господа, вы пироги будете? А то мы доедим. Не проблема». «Будем!» — крикнула я погромче и деловито завозилась на возмутительно уютной груди медвежонка. «Да выпусти уже! И так вся в синяках!» «Откуда?» — сполошился Эдриш, моментально садясь и одновременно ставя меня на ноги. «Да все оттуда же!» и задрала халат вместе с блузкой, чтобы предъявить скептику видимое доказательство на своей талии. «Вот, отпечатки пальцев отличать будем?» «Прости». Стоило Хайду увидеть последствия своих объятий, произошедших несколько часов назад, как он буквально спал с лица, так сильно был шокирован. В его взгляде было столько вины и растерянности, а в прикосновениях нежности, что я моментально раздумала злиться дальше. Но как в нем все это сочетается? Термоядерный коктейль. «Сильно больно». «Да, ерунда», — отмахнулась я, все больше ощущая неловкость. В его глазах я вдруг увидела себя наихрупчайшей редкой вазой. «В детстве не такое бывало. Ты просто на будущее помни, я все таки женщина». «Самое противоречивое и непостижимое создание», — со вздохом согласился шеф и потянулся за одеждой, предварительно поправив мою. «Кстати, где мой коммуникатор и ключи? Кто меня вообще раздевал и куда все положили?» «Так в тумбочку же», — удивилась я в ответ и только сейчас заметила, что никто ее так и не поднял. Так и валялась на боку у его койки. «Заглянуть внутрь не догадался?» «Да как-то не до того было», — смущенно признался Эдриш, заканчивая застегивать пуговицы на рубашке. «Сумасшедшие сутки». «Что есть, то есть. А что будет дальше?» «Ладно, идем уже», — проворчала я, но даже не подумала выдергивать пальцы из его руки, когда он закончил одеваться и потянул меня к выходу. «Ах, гулять-то гулять. Все равно уже все, кто не дурак, догадываются. А я своего счастья стыдиться не приучена. И пусть только попробует не сдержать свои слова. Первое загрызу. А то без нас все съедят». «Эльфа-то?» — скептично хмыкнул шеф. «О, это неправильные эльфы», — зловеще произнесла я, раскрывая одну из самых великих тайн бытия. И затем совсем иначе весело добавила. «К тому же там Анатоль. О, он один всех эльфов стоит. И Мэн, если еще не сбежал. Так что как бы нам ни пришлось одними крошками довольствоваться». «А вот с этими аргументами не поспорить». Расстроился шеф, и уже на подходе к кухне, откуда доносились подозрительно веселые голоса, притянул меня к себе еще ближе, собственнически располагая руку на границе талии и бедра. «Всем доброго вечера и приятного аппетита. Ммм, какие манящие запахи! Неужели нам что-то осталось?» Не знаю, что больше удивило присутствующих. Дружелюбный тон шефа или наше явление парой, но заминка длилась не дольше нескольких секунд. Когда стало ясно, что это не мираж и не бред, гости расслабились, поздоровались, а Элла, задорно сверкнув глазами в сторону Мэнни, отметила. «Нет, мы, конечно, порой бываем невыносимы, но куда чаще соблюдаем общепринятые нормы приличий, хотя пироги обалденные, пальчики оближешь и ими закусишь. Шанни, ты работаешь не по профилю, говорю тебе, как истинный ценитель вкусной еды. Айда к нам поваром». «Спасибо, но мне и медикам хорошо». Отшутилась я, принимая из рук Эдриша кружку с чаем и один из последних кусочков ягодного пирога. Себе он взял порцию сразу после того, как убедился, что я села, и мне больше ничего не надо. Уж не знаю, какое запретное волшебство сегодня творилось на моей крохотной кухне, но мы так мило посидели, болтая обо всем и в то же время ни о чем, что когда гости стали расходиться, выяснилось, что уже 11 часов. В холодильнике было пусто, как первый день моего прилета. На столе гора грязной посуды, в голове легкий туман от растерянности, но в душе тепло и уютно, как в самые беспечные годы детства. Как же мне всего этого не хватало! И даже Мэнь, уходя, шепнул, что вечер получился прекрасным, хотя я больше всего беспокоилась о его реакции, ведь приглашала-то его одного, а сидели такой разношерстной компанией. Но вот и Анатоль уже ускакал в стационар, и мысли об отдыхе посещают меня все чаще, но никуда не уходит последний. Самый сложный и опасный гость. Все стоит в дверном проеме, подпирая своей широкой спиной косяк. Смотрит испытующий, точно чего-то ждет, но при этом молчит и лишь пристально следит за каждым моим движением и вздохом. И куда подевались все мои принципы? Где моя хваленная стойкость и непоколебимость? Ай, бездну! Права была бабуля, когда говорила: «Правила для слабых, милая. Если они мешают тебе быть счастливой, напиши свои». «Как думаешь, что мне сейчас лучше натворить, чтобы ты выполнил свою угрозу?» — произнесла я с провокационной улыбкой, приблизившись к Эдришу и проведя пальцами по его груди. «Так хочется проверить, сдержишь ли ты свое слово?» «Прояви неслыханную дерзость и первое нарушь субординацию», — хрипло посоветовал шеф, увлекая меня из кухни в спальню. «А там разберемся».